Бейрут, улица Эль-Мутанаби, 13 июня 1992 года. «Раздолбай! Изверги!» — веско проговорил Иван Иванович, стоя у окна и рассматривая что-то на площади. В нашу сторону он смотреть не хотел. «По крайней мере, мы не попались в полиции», — проговорил Али и тот же прикусил язык. «И я должен вас за это благодарить?» — саркастически осведомился Иван Иванович. «Еще бы вас задержали. Устроили перестрелку в городе, попались на глаза полиции, и этого достаточно для провала. Если бы не мое вмешательство, сегодня ваше описание было бы у каждого городового. Раздолбай!» «Ладно». Я молча смотрел в пол, пережидая начальственный гнев. «Хорошо. В любом случае, попасться-то вы действительно не попались». «Есть и хорошие новости, господа. Предложенная вами, господин Воронцов, программа действий утверждена. И с сегодняшнего дня мы начинаем работать. Извольте ознакомиться. Секретно. Департамент полиции. Главное оперативное управление. Дело оперативной разработки номер 992/89. Мулла. Первое. Источник номер 2/5846 сообщает, что 19.03.1990 года настоятель мечети, расположенной на улице Аль-Сайдах, некий Али Хасан Джималь, во время богословского спора при стечении правоверных заявил дословно следующее. «Русский царь, правящий нами, прожидовлен. Благодаря ему миллионы правоверных живут в угнетении и рассеянии. Правоверные угнетаются, а жиды возвышаются. До тех пор, пока все места, где ступала нога святого пророка Мохаммеда, не будут освобождены от неверных и жидов, Аллах не дарует нам спасения. Русские стоят над нами, а над русскими стоят жиды. И русский царь главный среди жидов, ибо его бабушка — жидовка». После этого разразился богохульствами, проклятиями на православную церковь и христиан, оскорблениями в адрес высочайшего имени. Восьмое. Принятыми мерами удалось установить, что помимо намазов в мечети Мулла тайно собирают небольшие группы правоверных, в основном молодежи, и толкуют им Коран. Источник предполагает, что таких групп может быть до 10, по 10-12 человек в каждой. Собрания происходят вне стен мечети, на квартире Муллы и в других местах. Десятое. Принятыми мерами установлено, что Мулла, начиная по меньшей мере с 1990 года, регулярно, не менее чем 3 раза в месяц, посещает британский сеттельмент, а также вступать в контакты с подданными Британской империи, в частности с неким Джоном Сноу, корреспондентом «Лондон Таймс». Результаты наружного наблюдения за объектом Мулла силами сыскной полиции будут доведены отдельно спецдонесением. 12. Источник номер 2/5228 сообщает, что в мечети, расположенной на улице Аль-Сайдах, находится склад оружия и взрывчатых веществ. По предположениям источника, Мулла не боится полицейской облавы, потому что у него в сыскной полиции есть осведомитель, который предупреждает его о готовящихся в отношении него оперативных мероприятиях. «Лондон Таймс. Очень интересная газетенка», — любезно пояснил Иван Иванович. «Относится к категории желтой прессы, печатают всякие скандальные и непристойные новости, перепечатывают материалы других газет без разрешения, и в то же время, знаете, сколько у нее иностранных корреспондентов? Более 100. Явная крыша британской разведки, к гадалке не ходи». Я отложил в сторону тонкую папку с материалами, задумался. «А как же дело в полиции? Если с ним что-то случится, сыскники начнут расследование». «Не извольте беспокоиться», — сразу ответил Иван Иванович, как будто ждал этого вопроса. «Дело мною уже изъято. Официально по линии КР для проведения спецмероприятий, без регистрации. Теперь мулла сыскную полицию не интересует». Примечание. К проведению мероприятий по линии КР, то есть контрразведки, сыскную полицию старались не привлекать из-за того, что у сотрудников сыскной полиции не было категории допуска к секретной информации, а при совместной работе ее раскрытие было бы неизбежно, за что могло впоследствии здорово попасть. Играли свою роль и обычные бюрократические интриги. Конец примечания. А заодно мы провели собственное небольшое расследование. И вот что выяснилось. Иван Иванович бросил на стол пачку фотографических снимков, веером разлетевшихся по столу. Я глянул пару снимков. На них мужчина в обычной арабской одежде, отличающийся от прочих только длинной бородой, выходил из дверей какого-то дома. Снимали ночью, поэтому видно было нечетко. «Что это?» «Это?» Иван Иванович недобро улыбнулся. «Это одно интересное заведение. Полиция его пока не накрыла. Среди посвященных оно называется салон мадам Габери. Находится в Ждаиде, подальше от любопытных глаз. Знаете, чем там занимается?» Я покачал головой. «Мадам Габери известна в узких кругах сводница. Бандерша, скажем так. Только специализируется она на, скажем так, весьма юном товаре. У нее есть как девочки, так и мальчики. А наш мулла, видимо, большой любитель детей». Примечание. В арабском мире отношение к таким вещам совсем другое. Половые сношения с детьми, в том числе и гомосексуальные, считаются вполне нормальным обычным делом. Часто бывает такое, что дорогому гостю в постель подкладывают 7-10-летнего мальчика или девочку, и гость не протестует. Такое вот арабское гостеприимство. А вот если сексом займутся двое взрослых мужчин, в шариате за это смертная казнь. Впервые с этим столкнулись наши офицеры в Афганистане. Там не возбраняется и взрослый гомосексуализм. Были так называемые бача-береши. После общения с такими вот бача-базами очень хотелось помыть руки с мылом. Конец примечания. Возможно, на этот крючок его и поймали британцы. До недавнего времени он числился в благонадежных, хотя бес его знает. И он еще смеет оскорблять государя, ну и мразь, гнида поганая. В общем так, подвел итог Иван Иванович. Времени на подготовку нет совсем, придется импровизировать. Сегодня среда, мулла посещает сей сад райского блаженства по вторникам и четвергам. Если с ним что-то случится на пороге салона мадам Габери, приедет полиция и накроет весь этот притон. Заодно и выясним, почему местный урядник про вертеп у него под носом слыхом не слыхивал. А мулой и тем, где именно с ним случилась беда, заинтересуются и правоверные, и духовные управления. Так что за дело, господа. Примечание. Духовное управление мусульман. Аналог патриархии. Конец примечания. «Иван Иванович», — снова начал Али, — «а что с той видеокамерой?» В свалке, суете, Али все-таки ухитрился стянуть видеокамеру и уйти незамеченным. «Работаем».